при помощи водолазов и голубей поддерживались постоянные сношения с осажденными, а всякий раз, как доступ со стороны моря оказывался открытым, истощенный гарнизон увозился, а в город вводились новые войска. Армию латинов уменьшали голод, мечи и климат, но палатки умерших наполнялись новыми пилигримами, которые преувеличивали и многочисленность, и торопливость шедших к ним на помощь соотечественников. В низших слоях крестоносцев с изумлением внимали рассказам, будто сам папа приближается к Константинополю во главе бесчисленной армии. Выступление в поход императора возбуждало на Востоке более серьезные опасения. Препятствия, которые он встречал в Азии и даже в Греции, были созданы политикой Саладина. Радость, с которой Саладин узнал о смерти Барбароссы, была так же велика, как его высокое мнение об императоре. А прибытие герцога Швабского с остатками его измученной походом армии из 5000 германцев скорее обескуражило, чем ободрило христиан. Наконец, весной следующего года флоты французской и английской бросили якорь в бухте подле Акры, и соревнование двух юных королей – Филиппа Августа и Ричарда Плантагенета внесло в операции осады свежую энергию. После того, как все средства обороны были испробованы и все надежды рушились, защитники Акры покорились своей участи. От них была принята капитуляция, но на очень тяжелых условиях. За сохранение своей жизни и свободы они обязались уплатить выкуп в 200 тысяч золотых монет, возвратить сотню взятых в плен дворян и 1500 пленников низшего разряда и обратно отдать древо от Святого Креста. Какие-то недоразумения касательно условий договора и мешкотность в исполнении этих условий снова воспламенили ярость франков, и 3000 мусульман были обезглавлены по приказанию кровожадного Ричарда почти на глазах у султана. Взятие Акры доставила латинам сильную крепость и удобную гавань, но эта выгодная позиция была куплена очень дорогой ценой. Министр и историк Саладина определяет на основании указаний неприятеля в 500 или 600 тысяч христиан, мало-помалу прибывавших из Европы, и более чем во 100 тысяч число убитых. Он говорит, что еще более велико было число тех, которые погибли от болезней и от кораблекрушений, и что лишь небольшая часть этого громадного сборища возвратилась на родину. В истории не было другого примера, чтобы короли Франции и Англии сражались, подобно Филиппу Августу и Ричарду I, под одним знаменем. Но священному предприятию, за которое они взялись, постоянно служила помехой их национальная зависть, и обе партии, пользовавшиеся в Палестине их покровительством, относились более враждебно одна к другой, чем к своему общему противнику. На Востоке французского монарха считали и более высоким по положению, и более могущественным, и латины признавали его в отсутствии императора своим светским главой. Его военные подвиги не соответствовали его репутации. Филипп был храбр, но по своему характеру был более государственный человек, чем воин. Ему скоро надоело жертвовать своим здоровьем и своими интересами, живя на пустынном берегу. Взятие Акры послужило сигналом для его отъезда, а тем, что он оставил для защиты Святой Земли герцога Бургундского с 500 рыцарями и 10 000 пехотинцев, он не загладил этого неблаговидного дезертирства. Король Англии, хотя и был ниже своего соперника по положению, но превосходил его богатством и военной репутацией. И если можно допустить, что геройство заключается в грубой и свирепой храбрости, то Ричард Плантагенет должен занимать выдающееся место между героями своего времени. Воспоминаниями о «Cœur de Lion», о монархе с львиным сердцем, долго дорожили и гордились его английские подданные. И даже через 60 лет после его смерти внуки побежденных им тюрок и сарацинов прославляли его в своих поговорках. Его страшное имя произносили в Сирии матери, чтобы прекратить детский шум. Если конь внезапно бросался в сторону от дороги, всадник восклицал: «Не показалось ли тебе, что в этом кусте сидит король Ричард?» Его жестокосердие в обхождении с мусульманами происходило от его характера и от его рвения. Но я не могу поверить, чтобы воин, употреблявший в дело свое копье так охотно и так бесстрашно, унизился до подстрекательства к умерщвлению своего храброго ратного товарища Конрада Монферратского, погибшего в тире от руки каких-то неизвестных убийц. После взятия Акры и отъезда Филиппа король Англии повел крестоносцев на завоевание морского побережья, и города Кесария и Яффа были присоединены к остаткам королевства, в котором царствовал Лузиньян. Переход в 100 миль от Акры до Аскалона был большой битвой, не прерывавшийся в течение 11 дней. Покинутый своими войсками, Саладин оставался на поле сражения с 17 телохранителями, не опуская своего знамени и не переставая трубить в свои медные трубы. Он собрал беглецов и возобновил нападение, а мусульманские проповедники или глашатаи громко увещевали унитариев не поддаваться христианским идолопоклонникам. Но натиск этих идолопоклонников был непреодолим, и только тем, что султан разрушил стены и здания Аскалона, он помешал им занять важную крепость на границе Египта.